«Да, нехорошо», — согласился Черноглазый. «Могли бы и сами догадаться. Не министр, а фельдфебель какой-то. Уж государь проявил такую щедрость. Татлебину и Непокойщицкому Георгия второй степени, Ганецкому Георгия третьей степени, а тут темляк». «А что Соболеву?» — живо спросила Варя, хотя с этими господами была незнакома. «Ну да ничего, военные условия, да и случай особенный». «Уж верно, что-нибудь особенное получит наш Ак-Паша», — охотно ответил Черноглазый. «Если уж его начальник штаба Перепелкин сразу через звание скакнул, оно и понятно. Не может же капитанишка на такой должности состоять. А перед Соболевым нынче такие горизонты открываются, что дух захватывает. Везуч, ничего не скажешь. Если бы его не портили страсть к вульгару и дешевой эффектности...» «Тссс!» — прошипел второй. «Идут!» На крыльцо неказистого дома, гордо именуемого походным дворцом, вышли четверо военных. Император, главнокомандующий, цесаревич и румынский князь. Александр Николаевич был в зимнем форменном пальто. На эфесе сабли Варя углядела яркое оранжевое пятнышко. Не иначе, как пресловутый темляк. Оркестр грянул торжественный Преображенский марш. Вперед лихо выкатился гвардейский полковник, отсалютовал и звонким, подрагивающим от волнения басом зачеканил: «Ваше императорское величество, позвольте от офицеров вашего личного конвоя преподнести золотую саблю с надписью «За храбрость» во знаменование совместной ратной службы. Куплено на личные средства офицеров». Один из флигель-адъютантов шепнул Варе: «Вот это ловко! Молодцы!» Государь принял подарок, вытер перчаткой слезу. «Благодарю, господа, благодарю. Тронут. Всем вышлю от себя по сабле. Полгода, так сказать, из одного котелка». Он не договорил, только махнул рукой. Вокруг растроганно засморкались, кто-то даже всхлипнул. А Варя внезапно увидела в чиновной толпе, стоявшей подле самого крыльца, Фондорина. «Этот-то как сюда попал? Невелика фигура, титулярный советник». Однако тут же разглядела рядом с Ирастом Петровичем шефа жандармов, и все разъяснилось. «В конце концов, истинный-то герой пленения турецкой армии Фондорин. Если б не он, здесь бы сейчас парадов не устраивали. Тоже, наверное, награду получит». Ираст Петрович поймал Варин взгляд и состроил ипохондрическую гримасу. Всеобщего воодушевления он явно не разделял. После парада, когда она весело отбивалась от черноглазого флигеля-адъютанта, все пытавшегося найти общих петербургских знакомых, Фондорин подошел и, слегка поклонившись, сказал: «Прошу извинить, господин полковник. Варвара Андреевна, нас с вами хочет видеть император».